Глава вторая. Чтобы предсказать поведение князя Ведомила, Рагнвёр не требовалась ворожба. Просто она за много лет хорошо его узнала. Следующий день северяне провели в Сюрнесе. Людям и коням требовался отдых, и этим же временем Годрит и Свенельд воспользовались для необходимых переговоров. Затягивать остановку, теряя время и напрасно проедая припасы, они совсем не хотели. Поэтому наутро, выспавшись в гриднице, в тепле очага и поев овсяной каши, они попросили Рагнвёр послать кого-нибудь к Ведомилу с просьбой принять их. О том, что ночью в Сюрнес явилось неведомое и нежданное войско, он, скорее всего, уже знал. В гонцы Рагнвёр выбрала Хильдинга Десятского. Вскоре он вернулся с приглашением от Ведомила. «Что именно он сказал?» — спросила Рагнвёр. Что, мол, он будет очень рад повидать таких выдающихся людей. И приподняла бровь, давая понять, что сама считает это едва ли возможным. «Он сказал, госпожа...» Хильдинг покосился на Свена и Года, пристально на него смотревших. Но он тоже достаточно хорошо знал свою хозяйку, чтобы понимать. Она задала вопрос, желая услышать ответ. «Сказал, мол, пусть они приходят поскорее, а не то он...» «Что он? Какую еще любезность этот медведь отпустил?» «А то он, мол, решил, что они пришли тут все завоевать». «Хотели бы мы тут все завоевать, как бы он нам помешал?» — Свен хмыкнул. «Незаметно, чтобы он собирался это сделать». «Не давайте ему понять этого так явно», — посоветовал Рагнвёр. «Ведомил очень упрям, и чем больше с ним спорят, тем крепче он стоит на своем». «Это было ценное предостережение», — как отметил Свен. Однако думал он по дороге, пока они с Годой еще несколькими хирдманами следовали за Хильдингом, нелегкая задача — водворить согласие между двумя такими упрямцами, как Годрит и этот Ведомил. Для этой встречи сыновья Альмунда оделись получше — вкрашенные шерстяные рубахи с тонкой шелковой отделкой. Самых дорогих кафтанов они с собой в поход не брали, но, зная, что им придется проходить через чужие земли и договариваться с их хозяевами, запаслись нарядами и дарами. Для князя Велебоя Словати, для владык земли Смолянской, помня, какую важную услугу им оказали дары, поднесенные молодой жене булгарского сюрбаши Байгулбия, Свенельд с не меньшим тщанием отбирал дары для жен. Полосатые шелковые покрывала, сладкий изюм, серебряные перстни с рыжими, голубыми, лиловыми камнями, низкие разноцветных стеклянных бус с глазками и волнистыми полосочками. Для Ведомила припасли десяток шеллигов и шелковую шапку на кунице. Отправились братья верхом, хотя от Сюрнеса до Альшанска было недалеко. Сюрнес лежал на широком холме близ Днепра, хотя с самой рекой не граничил. Гаванью ему служило небольшое озеро, с Днепром соединенное протокой. В этих местах Днепр был довольно узок и не выделялся среди бесчисленных славянских рек. Он далеко уступал и Волхову, и себе самому в среднем течении. С двух сторон холм окаймляли овраги с подрезанными для большей крутизны склонами. По одному из них протекала речка Свинка, давшая городу название. Свинка, иначе свинец, есть версия, что от этого произошло скандинавское название города Свиной мыс, то есть Сюрнес. А стена из бревенчатых срубов защищала город не только со стороны поля, но сплошным кольцом. «Смотрится очень внушительно», — отметил про себя Свен, когда отъехал подальше и, оглянувшись, увидел весь город при дневном свете. Почти как земной Асгард, наводя на мысль о мощи и богатстве, что скрыты за этими стенами. Хольмгард, хоть его хозяева здешним не уступят ни родовитостью, ни богатством, а властью и превосходят, по сравнению с Сюрнесом выглядит тесным и обветшалым, с его подмытым валом и заплывшим рвом, на котором уже понастроили клетей и хлебных печей, чтобы место зря не пропадало. Но трем поколениям его жителей ни разу не приходилось отбивать нападение. А здесь, на перекрестке путей во все стороны света, видимо, есть чего опасаться. Внутри Сюрнеса теснились десятки дворов, больших и малых. Здесь уже более 100 лет селились варяжские торговцы, ремесленники, воины, и здешнее варяжское население было поколение на 3 старше, чем русы Хольмгарда. У них рассказывали, что еще при прадедах их вожди посылали посольство к Феофилу-цесарю в Миклагард. Частью они привозили жен из-за моря, частью брали из местных славянок и голядок. По большей части русы Сюрнеса были местными уроженцами, но гордились тем, что возглавляет их настоящий конунг родом из Упсалы, да еще и женатый на дочери другого конунга норвежского. Заморянцы приезжали сюда часто служить в дружине, торговать, поэтому северный язык тут был в широком употреблении наравне со славянским. Между городом и рекой располагалось предградье. Вдоль реки тянулись причалы, клети для товаров, корабельные сараи и мастерские, смолокуренные ямы и прочее торгово-лодочное хозяйство. Здесь много строили судов, килевых, на кованых заклепках, как было принято в северных странах, но небольших, на 10-15 человек, чтобы удобно было ходить по славянским рекам. Сейчас Днепр спал под ледяной кровлей и служил дорогой для саней, а укрытые лодьи ждали весны и новой воды под снегом, будто медведи в берлогах. Городок Ольшанск размером намного уступал Сюрнесу. Он возник из обычного для этих мест древнего голяцкого святилища. Низкие валы лишь отделяли священное пространство от обыденного, но служить защитой от нападения не смогли бы. Свенельд сразу это отметил. Святилище в середине площадки сохранилось. Со стороны ворот стояли, как обычно в таких местах, 2 длинные общины, помещения для жертвенных пиров. Оставшееся место вдоль вала заняли избы и клети, принадлежавшие Ведомилу и его родичам. Только скотный двор их находился снаружи, за валами, не держать же коров и свиней вблизи обиталища богов. У ворот прибывших русов встретили отроки, мол, князь Ведомил примет их не у себя, а в общине. Оставив коней у коновязи, Хильдинг, Свен и Года прошли внутрь. За ними Хольми нес короб с дарами для Ведомила и его родичей. В общине сегодня не топили, пахло холодом нежилого помещения, небольшие 2 идола у выметенного каменного очага были закрыты белым полотном. Только в день жертвенного пира их раскроют, нарядят, разожгут перед ними огонь и разложат угощение, чтобы пращуры разделили трапезу с потомками. «Наверное, у них есть имена», — подумал Свен, не раз видевший таких чуров. «Один, может быть, сам Крив, а второй изображает одну из многочисленных солнцевых дочерей, каких прародители племен и родов добывают себе в жены, и сказания об этом выпивают под гусли каждый год в принятый для этого день, на карачун, скорее всего». На длинных скамьях сидели 10-1,5 смолянских старейшин, прямых кривовых потомков, кто в медвежьих кожухах с резными посохами в руках. Все они годились Свену и Года в отцы и теперь уставились на них со строгим любопытством. «Будьте живы, отцы!» — Свен слегка поклонился, Года кивнул. «Князь еще не пожаловал. Князя пришлось подождать. Хоть он и сам просил привести гостей поскорее, честь смолянская требовала заставить русов ждать». «Если бы мы и правда собрались его завоевать», — шепнул Свен брату, — «он бы к этому не поспел». Года хмыкнул. Старейшины из-под тишка косились на его шрамы, но без князя разговор никто не начинал. Дверь прикрыли, чтобы не впускать лишнего холода, в общине стало полутемно. Висело молчание. Свену мерещилось, будто где-то далеко призывно трубит боевой рог. Едва ли он мог слышать его. Улов конунг, если и встретил врага, то за много переходов отсюда. Но это ожидание раздражало Свена напрасной потерей времени, хотя он знал, что сегодня они уж точно с места не двинутся. Наконец дверь снова отворилась, старейшины поднялись, и Свен с Года последовали их примеру, поняв, что явился князь. Ведомил, входя, заслонил с собой дверной проем так прочно, что, казалось, застрянет, не протиснется. Протиснулся, осмотрел присутствующих, задержав взгляд на новых лицах. Потом прошел, слегка переваливаясь к своему месту у очага. За ним вошли еще 3-4 молодца или отрока. Один постарше сел рядом, другие встали за спиной. Взгляд Свена упал на лицо самого молодого. Парень лет 20, с открытым славянским лицом, на котором густые темные брови подчеркивали голубизну глаз, таких ярких, что видно было даже в полутемной общине, не сводил жадного взгляда с их поясов, с серебряными накладками, с длинных ударных ножей в красивых ножнах с бронзовой отделкой. На эту встречу мечей гости взять не могли, но ходить совсем без оружия им было бы неприлично. Ведомил распахнул тяжелую шубу на бобрах. Седина в бороде указывала на то, что 40 лет он уже прожил, хотя вид у него был еще довольно свежий, чему способствовала изрядная дородность. Должно быть, смолянам приятно, что князь у них — ходячее воплощение сытости и изобилия, — мельком подумал Свен. Будто хорошо откормленная свинья, готовая лопнуть от сала. На лице Ведомила отражалась та надменность, которая не обещает большого ума, и Свен мысленно вздохнул. «Ну, Ильдик», — возложив широкие ладони на колени, Ведомил кивнул Хильдингу. «Привел? Эти вот два молодца. Ну, рассказывай, кто такие?» «Мы можем и сами рассказать о себе, если тебе угодно выслушать». Почтительно, но с твердостью, в которой таился вызов, ответил Годред. Возможно, Ведомил думал, что они не знают славянского языка. «Я Годред. Это мой младший брат Свенельд. Мы сыновья Альмунда, воеводы Олова, князя Хольмгарда. Мы вдвоем возглавляли войско Олова по пути от Хазарского моря домой, а теперь он доверил нам войско, чтобы пройти на западные окраины хазарских земель. Мы пришли к тебе, чтобы просить позволения пройти через твои владения и готовы дать клятвы перед вашими и нашими богами, что не причиним никакого вреда ни людям твоим и их имуществу. Ради дружбы и уважения господин наш князь Олов прислал тебе и жене твоей эти дары заморские». Он сделал знак Хольме, и тот раскрыл короб. «О, ты какой бойкий!» промолвил Ведомил и взглянул Года в лицо так, будто удивлялся, что у того вообще есть лицо. До этого он посматривал им куда-то в середину туловища, а по большей части изучал земляной пол общины. «Привезли чего? Показывай». Свен вынул большое покрывало из тонкого шелка, шапку на куницах, поднес все это Ведомилу. Тот надел шапку на руку и стал вертеть перед собой, на самого Свена обращая внимания так же мало, как если бы тот был купцом. «Сейчас скажет, плоховато шапчонка, нет ли чего получше?» — подумал Свен. «Да и маловато она, пожалуй, на эту голову, похожую на грубо обработанный топором конец бревна». «Это тебе, мирята!» — Ведомил положил шапку на колени молодцу, сидевшему рядом. «Это для княгини, если тебе угодно». Свенельд развернул тонкое блестящее покрывало с золотисто-желтыми, красными и тонкими зелеными полосами. Покрывало понравилось больше. Ведомил и родичи долго его щупали, рассматривали и встряхивали. «Ну, а это для тех, кому пожалуешь». Свен развязал мешочек и высыпал на стол перед Ведомилом перстни, низкий бус и шелеги. Старейшины осторожно тянули шеи, стараясь рассмотреть дары. «Ну и чего же вы, молодцы, от меня желаете?» Ведомил снова сложил руки на коленях. «Вам бы по-умному к делу подойти, по-вежливому, по-ученому. Сперва бы людей прислать, голова с поклоном, руки с подносом, обсказать все как следует. Позволения попросить, а вы набежали сразу с войском, будто обры. А ну, как я разгневаюсь!» Он наклонился вперед и опять пожаловал их прямым взглядом. «Ну, как не дозволю!» «Нам стало известно, что конница буртасов разоряет земли тебе подвластные», — холодно заговорил Годред, но Свен видел, что брат уже порядком раздосадован. «Что Улов ушел с дружиной навстречу врагу и собирает ратников, Неужели ты разгневаешься, получив в помощь себе 300 умелых, хорошо вооруженных, опытных воинов?» «В помощь? А я у вас просил помощи. Может, мне и не нужна никакая помощь, а войско я чужое пусти. Откуда мне знать, что вы за люди, чего хотите?» «Я рассказал, кто мы и чего хотим», — напомнил Годред, но Ведомил его не услышал. «Пусти. Может, вы в сговоре с теми шишигами конными? Они с той стороны, вы с этой. А я вас пусти. Пусти, козла в огород». «Мы не можем быть с ними в сговоре», — почти перебил его Свен, пока Ведомил не сказал, чего похуже. Про козла у него скорее к слову пришлось. Само на язык прыгнуло, чем из намерения оскорбить. Но он был из тех людей, кто наносит людям обиды, даже не задумываясь о такой возможности, а потом возмущается, ощущая полную свою невиновность, если ему ответят тем же. «Хазары уже нападали на нас еще весной, когда мы проходили через эти земли», — продолжал Свен, хотя уже понял. Ведомил не любит слушать, и очень трудно вколотить ему в голову мысли, которых там не было. «Они убили много наших людей. Мы поклялись отомстить им. Для этого мы идем, и ты видишь, что нужно наказать их. Они напали и на твои земли. Нам следует объединиться, пока они не натворили бед». «Из-за чего?» — начал молодец, которому князь отдал шапку. «Позволь, батюшка, я поговорю с ними». «Поговори», — пропыхтел Ведомил, уже уставший от беседы. «Это Мирослав, старший сын его», — шепнул Хильдинг, а вон позади него Гостемил, младший. Мирослав выглядел ровесником года. Русые волосы, рыжеватая бородка, лицо простое, но смышленое, внушало надежду, что столковаться с ним будет легче, чем с отцом. Свен принялся рассказывать о битве на Итиле, стараясь не выдать своей досады. Он уже не раз замечал, почти все, кто уже знал о тех событиях, желали услышать о них из уст самих участников и только после этого начинали верить, что знают правду. Честно говоря, он и сам с трудом поверил бы, если бы все это случилось с кем-то другим. «Да ну что?» — как и многие до него усомнился Ведомил, когда Свен закончил. «Вы, видно, сами их обидели чем-нибудь, владыку Хазарского. С чего бы им на вас набрасываться?» «Они хотели нашего добра». Свен уже понял, что здесь не нужны тонкие доводы, а нужны самые короткие и прямые. «А сейчас они хотят твоего добра». «Взгляни сюда». Года показал на 3 своих шрама на лице. Им было уже полгода с лишним, но они еще ясно выделялись на загорелой обветренной коже. «Это оставили мне они, хазары, когда напали на нас нечаянно. Я им этого не прощу и буду мстить». «Да, попортили тебе красоту», — с неожиданным пониманием отозвался Ведомил. «Девки теперь? Женат?» «Нет, но Олаф отдаст за меня свою дочь, если я сделаю то, зачем пошел». «Родич, стало быть, будешь своему князю». Этот довод тоже был Ведомилу понятен и прояснил для него все дело. «Ин, ладно. На коли вы по своей надобности идете, то мне...» Он припомнил то, что недавно слышал. «От той добычи, что возьмете, половина следует». «Ха!» Свен зажал рот рукой, делая вид, будто кашляет, пытаясь сдержать досадливый смех. «Дает он тебе взад!» — прошипел Года, к счастью, по-варяжски. «Раз такой обычай!» — оправдался Ведомил и сам, понимая, что разевает рот уж очень широко. «Ты слышал, княже?» — несколько кривясь, но стараясь не выходить из границ почтительности, ответил Свен, что те люди, которые недавно хотели половину нашей добычи, довели дело до беды. Больше мы не станем заключать таких договоров. Но если ты покажешь себя нашим другом, то не сомневайся, мы умеем ценить и вознаграждать дружбу, и на обратном пути охотно подарим тебе и меха, и челядь, и иное, что возьмем». «Уж не думаешь ли, что я на вас нападу?» — — обиделся Ведомил. «Тебе, пожалуй, будет лень», — мысленно ответил Свен. «Хакан Бек Аарон тоже не обещал заранее, что нападет», — заметил Годред. «Ты ведь сам собираешься послать ратников», — напомнил Свен. «С нами вместе твои люди возьмут хорошую добычу, им не придется желать чужой». Ведомил явно был в колебаниях. Упрямство и самодовольство не позволяли ему принять чужие условия, даже если по уму против них было нечего возразить. «Надобно мне подумать», — сказал он наконец. «С мужами совет держать». «Дело твое», — Годред поднялся. «Если ты не дашь согласия, тогда, конечно, нам придется завтра же убраться во свояси. Но если окажется, что хазары прислали 2000 конного войска, и оно уже через несколько дней окажется вот здесь у тебя», — он небрежно показал на дверь, «пеняй на свое упрямство. Пойдем, Свен». С тем они удалились, вежливо поклонившись князю, его сыну и старейшинам. Света вот довольно взял колец-губитель, вепрей волн дружины льдом руки наполнил. Подлый царь хазарский, жадный к ложу змея, найти ли снова пляску скульт затеял. Ран росы изрядно обронили русы, лебедь рати бледных пил чела сиянье. Рагнвёр подтвердила свою славу щедрой хозяйке, хотя срок забоя скота уже прошел и большую часть припасов забрал с собой Улов Конунг. Она раздобыла еще одного бычка, которого приказала заколоть еще утром и заложить печь в яму, чтобы к вечеру подать в гриднице угощение, достойное людей, идущих на войну. В благодарность Годред велел Тьяльвару исполнить для нее обе песни, сложенные в честь Грима и его дружины. Свен слушал знакомые строки и думал, что же делать, если Ведомил все же решит отказать им. Отступить немыслимо. Года скорее умрет, чем вернется к Ульфхельд ни с чем, а искать другой путь. Они, конечно, стали знатоками поисков неведомых путей через Йотунхейм, но удача не любит, когда ее слишком сильно испытывают, и люди слишком много от нее хотят, не сделав ничего значительного сами. Обычный путь через Десну растянется на месяцы, в то время как через верховье Днепра они могли бы попасть в нужные места уже дней через 10. «Да обойдемся мы без его разрешения, тролль ему в Хель», — сказал Года, пока они ехали из Альшанска обратно в Сюрнес. «Что он нам сделает? Как помешает? А если попытается, то возьмем добычу раньше, чем предполагали». «Это, может, с нашими силами и не трудно», — ответил ему Свен. «Тем более, что его дружина, то есть Улов, ушла отсюда. Но нам ведь придется возвращаться назад. Да и Улов Конунг может посчитать это ударом в его спину». «Думаешь, обидится?» — покосился на него Года. «А я думаю, обрадуется. Едва ли он так уж привязан к этому толстяку. А родом Улов достаточно хорош, чтобы править здесь сам. Его не зря в дружине зовут Конунгом. Кровь ему позволяет носить это звание. Вот только земли не хватает». В чем-то он был прав, но Свен не жаждал бросаться в войну еще и с Ведомилом, не зная, как к этому отнесется Улов. Тот ведь в родстве со Сванхейд, так что и собственная их госпожа могла бы этой их отваги не одобрить. Луны плеч трещали, в пляске лютой стали, дуб доспехов в брани строй разил хазарский. Браги чайки Брюнхельд Грим пролил немало, обогрились струи леса рыб в Итиле. Диса стрел сказала в кольчатом наряде, Грима рать оружну ждет в Волгале Один. Пока Тьяльвар пел, в гредницу вошел один из хирдманов Улова из того десятка, что оставался при Рагнвёр. Из уважения к песне он почти на цыпочках прокрался к сиденью госпожи, стараясь быть как можно незаметнее. Наклонившись, зашептал ей что-то на ухо. Глаза Рагнвёр слегка расширились, и она бросила на Свена и Годы такие выразительные взгляды, что стало ясно, пришли новости. От кого? Ведомил что-то надумал? Или от Улова? К счастью, до конца песни оставалось недалеко. «Горе Фрейе прялки, сгинул столб секиры, дождь щеки обронит, хлин котла в палате, плачут липы злата, пали клены стали, мы заботу змея привезли для Ульфхильд». «Что случилось, госпожа?» — сразу спросил Свен, едва Тьяльвар замолчал. «Есть новости. К Ведомилу пришел гонец с Угры». Глаза Рагнвёр были широко раскрыты, подчеркивая важность известия. Она даже казалась немного испуганной. «Угренский князь Борослав убит. Он собрал войско и встретил тех конников перед своим городцом Ратиславлем. Но битву он проиграл, сам пал, а конники заняли городец. Теперь они сидят в Ратиславле, завели туда скот, полон и все прочее, что взяли ниже по Угре». «Плохо дело», — заметил Года. «Но Улов конунг еще не там?» «Нет. Беженцы из-под Ратиславля встретили его на полпути, а он послал гонца сюда. Это значит, что мы уже потеряли всех ратников с Угры. И если Ведомил намерен дальше упираться, то он еще более тупой и упрямый медведь, чем я о нем думала», — с пробудившейся досадой добавила Рагнвёр. Однако таким тупым упрямцем князь Ведомил не был. Наутро он сам прислал отрока за северными русами. «Решили мы», — объявил он, встретив Свена и Года прямо у ворот Ольшанска и не приглашая их в дом, ибо сказать собирался мало. «Пропускаю вас за Уловом, ступайте с отроками своими, и сына моего Гостемила посылаю с вами». Он показал на вчерашнего голубоглазого темнобрового отрока. Несмотря на тревожные вести, тот сиял, будто его посылали жениться. «Дам ему ратников, ну а насчет даров после сговоримся». Годы и Свен слегка поклонились в знак согласия. «Жаль неведомого им князя Борослава», — подумал Свен. «Отстоять свой Ратиславль он не сумел, но своевременная весть об этом избавила землю смолян от другого, совершенно ненужного раздора. Путь навстречу хазарским мечам был открыт».